На второй доске в нескольких оконцах были нарисованы сцены из сказок. Доски произвели фурор и были признаны лучшими подарками. Людмила тут же принялась экзаменовать внучку, просила показать на своей доске серого волка, красную шапочку и Буратино. «Две недели Зениной работы», — прикинул Петров. «Ну, дает, миллионерша». Вечером парились в бане первыми женщины. Когда они пришли, раскрасневшиеся и слегка соловелые, Людмила пожаловалась. «Я девочкам делала массаж. Они под моими руками мялись, как резиновые, и трещали, словно вместо костей у них одни хрящи. А потом они вдвоем стали меня массировать. И что ты думаешь, Потапов? Они не могли вдавить мои телеса, как будто я полированный стол», — подсказал Потапов. «Людочка!» — вскричал Петров. «Твои рассказы будут во мне зверя. Немедленно бросай своего циника. Мы обвенчаемся в церкви». «Это я циник?» — возмутился Потапов. «Он к моей жене прилюдно пристает, а я циник. Иди баню проветривай, а то рога обломаю». «Рогов у меня по положению быть не может, а вот у тебя...» «Правда, Людмилочка?» Петров ей подмигивал, прижимал руки к груди и изображал страдания. Людмила смеялась. Шутки Петрова помогали ей переживать горькие мысли о своем возрасте, который она остро ощущала рядом с молоденькими Зиной и Машей. Потапыч запустил в Петрова диванной подушкой. Тот ловко ее поймал. «Нет, я пойду, конечно», — вздохнул Петров, — «даже в баню проветривать, но этот разговор не окончен». От второй подушки он увернулся, и она врезалась в косяк двери. Баня стояла метрах в 100 от дома. Из парной мужчины выскакивали на улицу и обтирались снегом. Женщины подглядывали из-за занавесок. Несмотря на сумерки, они рассмотрели, что у Потапова узковаты плечи, а у Петрова ноги коротковаты в сравнении с туловищем. К фигуре Сережи придираться не смогли. После ужина Потапыч, Людмила, Петров и Сережа играли в покер. Маша сидела рядом с мужем, тесно к нему прижавшись. Зина рядом с Петровым. Она к нему не прислонялась, но натурально изображала огорчение, когда у него были хорошие карты, или тайную радость, когда карты никуда не годились. Петров блефовал напропалую. Иногда Зина меняла тактику и актерствовала в точном соответствии с набором петровских карт. Народ терялся и проигрывал. В итоге Петров основательно почистил карманы своих партнеров. «По справедливости», — сказала Людмила, вставая из-за стола, — «половина выигрыша принадлежит Зине. Вы нас так ловко провели, дуэт шулерский». «Согласен», — сказал Петров и протянул Зине пачку денег. Зина не стала ломаться, небрежно взяла деньги, потрясла ими в воздухе и заявила: «Если кому-нибудь еще понадобится подсадная утка, обращайтесь, пожалуйста, без стеснения. Такса у меня небольшая, аппетит умеренный. Только выпивку, как вы знаете, надо держать подальше». Они собирались уехать в понедельник после завтрака, но поддались уговорам Людмилы и задержались. Отправились катать детей на санках. Зина и Маша, беседуя, немного отстали от основной группы. Маша расспрашивала Зину о том, как ей удается воспитывать двоих детей. «Не представляю», — говорила Маша, — «у меня одна Анька, родители помогают, и все равно хлопот не оберешься. Денег на дочку уходит прорва». «Сейчас уже проще», — отвечала Зина. «Первые полгода, конечно, лихо пришлось. Мне кажется, я постарела сразу на 10 лет. Ну, не кокетничай, тебе и 20 не дашь». «Мерси. Но если, как говорят, женщина выглядит настолько, насколько себя ощущает, то мне перевалило за 40. Приближаюсь к возрасту моей мамы». «А твоя мама?» «Родители погибли в авиакатастрофе 5 лет назад. «Какой ужас! Я тебе страшно сочувствую. Маша избегала вопросов о муже Зины, ведь она приехала с Петровым. А сама Зина, думая о маме, вернулась к разговору об испытаниях, которые выпадают на долю женщины.